Слуга и царская дочь. Жил-был богатый купец, фрахтовавший пароходы. Как-то сидел он в кафе большого портового города, ну, скажем, Бейрута, ожидая отплытия своего парохода. А вдруг он увидел там красивого мальчика, разносившего кофе. И этот мальчик ему очень понравился. А тот купец не был женат, не имел детей и вообще был одинок. Спросил купец: «Мальчик, кто твой отец? Хозяин кофейни?» «Нет, мой отец умер, а я здесь служу». «Хочешь, поедем со мною, я тебя усыновлю?» «Конечно, хочу». «Иди уладь свои дела с хозяином. Через 2 часа пароход отходит, и мы вместе поплывем». Пошел мальчик, рассчитался со своим хозяином, потом поднялся на корабль и отправился в плавание с купцом. На корабле он всегда называл купца отцом, а купец его сыном, и все матросы думали, что это родные, отец и сын. Вдруг во время плавания прямо в море настал купцу срок, о горе, и умер он, не окончив плавание. А юноша рыдал: «Отец, отец, помогите!» Сказали матросы: «Сынок, таков наш мир. Отец твой умер, да помилует его Бог. Такова судьба всех людей. Мы знаем, что твой отец хотел продать эти товары. Теперь они твои, мы продадим их для тебя. Ты получишь деньги и вернешься на родину». Они опустили тело купца в море. Неделю юноша соблюдал траур. Затем пришли они в порт и выгрузили товары. А юноша каждый день садился на берегу и наблюдал за местными жителями. Наконец, через 2 недели приказал приступить к продаже товаров. Послали матросы глашатая на базар объявить, что такой-то купец хочет продать товары, находящиеся в портовом складе. Открыли сундуки с товарами, и вдруг в одном из сундуков обнаружили 200 или 300 яиц из драгоценных камней. О боже, что это за чудо! Юноша не знал, откуда привез эти камни его названный отец. Юноша вынул эти камни из сундука и взял с собой в гостиницу, а через несколько дней сделал четки из этих камней. Сел он на берегу моря, стал перебирать четки и закурил кальян. Подходили к нему купцы, приценивались к четкам. Пришел к нему и визир. «Добро пожаловать, о мудрый визир», — сказал юноша и пригласил визира выпить с ним чашку кофе. Просидели юноша с визиром все утро. Визир глаз не мог оторвать от четок. «Что за четки? В них один камешек целого царства стоит. Дорогой мой, позволь мне посмотреть их поближе». Протянул ему юноша четки, визир внимательно рассмотрел их. «Нравятся они тебе?» — спросил его юноша. «Превосходные», — ответил визир и вернул четки. Но юноша возразил: «Нет, так не годится, я дарю их тебе. Для тебя это лишь скромный подарок». Визир было отказывался, но юноша с большим трудом уговорил его взять четки. Пришел визир к царю и сказал: «О, царь времени, смотри, какие четки мне подарил один заморский купец. Он говорит, что это еще скромный подарок». «Где этот купец?» — спросил царь. «Сидит на морском берегу у портовых складов». На второй день юноша сел на том же месте с такими же точно четками в руках. Подошел к нему царь и воскликнул: «О боже, какая роскошь! Позволь посмотреть эти четки». Подал юноша царю четки. Рассмотрел их царь, хотел вернуть, но юноша сказал: «Возьми их, царь. Это ничто по сравнению с твоим рангом». Отдал он четки царю, взял их царь и ушел. О боже, что за четки это были! Сидели царь с визиром и не могли наглядеться на них. Там каждый камешек стоил царства. И сказал визир: «О, царь времени, мы должны пригласить его поужинать, он этого заслуживает». Пригласили они юношу к ужину, но он не принял приглашения. Стали приглашать его каждый день, и, наконец, он согласился. Пришел и подарил 3 четки царице. После ужина главный судья сказал царю: «Этого юношу надо сделать твоим зятем. Мы должны отдать ему твою дочь. Где ты найдешь лучшего зятя? Не найдешь, будь хоть 3 раза царь». Согласился царь: «Ты прав, судья. Мы его сделаем нашим зятем». Объявили об этом юноше, но он отказался. «Это, царь, для меня слишком большая честь. стали царь с визиром уговаривать юношу, приходили к нему каждый день со словами: «Мы хотим тебя женить на царской дочери, мы хотим тебя сделать царским зятем». Наконец юноша согласился. В тот же вечер устроили свадьбу. Как рад был царь, что выдал дочь за такого богатого купца. Но в брачную ночь юноша лег спать в прихожей, рядом с обувью. Царевна говорит ему: «Любимый, ложись спать в постель». А жених отвечает: «Нет, мне хорошо здесь, в прихожей. Замечательно». Наутро невеста пришла к отцу-царю и стала его упрекать. «Ты дал мне в мужья какого-то цыгана, собаку, калеку. Как он может всю ночь спать в прихожей, рядом с обувью?» «Что?» — воскликнул царь. «Привести его сюда». Юношу привели, и царь спросил его: «Почему, дорогой зять, ты позоришь мою дочь?» И ответил юноша: «Что я, собака, что ли, или ничтожный подонок? Я же не принес никакого разрешения на брак ни от митрополита, ни от патриарха. Отчего такая скоропалительная женитьба? Скот я, что ли, отчего вы со мной так поступили?» Тогда визир с судьей сказал царю: «О, царь времени, он прав. Мы забыли его обвенчать, а ведь он не дикий зверь, а уважаемый человек. Вряд ли мы сохраним этого зятя, если будем с ним так обращаться. Клянемся Богом, он прав». Привели священника, тот обвенчал юношу с царевной, а их брачный контракт подписал митрополит. И тогда женился юноша на царевне. Стала царевна ему готовить, стирать его белье и все для него делать. Жил он в царском дворце, пока не распродал всех товаров. А когда распродал товары, стал прощаться с царем. Царевне хотелось оставить его у себя, но юноша сказал царю: «Так дело не пойдет, я хочу вернуться домой и забрать с собой жену». Жалко было царю расставаться с дочерью. Никто в его царстве не знал, далеко ли, близко ли та земля, откуда приплыл юноша. Но что оставалось делать? Откладывали его отъезд на день, другой, третий, четвертый, пятый, десятый, на месяц, два месяца. А он все домой стремится. Продал он все товары, разбогател и царевну сделал богатой. Царь же мечтал оставить все это богатство в своем государстве. Наконец, сумел юноша достать паспорта себе и жене. Сел на пароход и поплыл в свою страну. Вернулся он на родину и сразу же пошел в кофейню к своему бывшему хозяину. Смотрит хозяин, заходит богатый, нарядный и видный молодой человек, а с ним красивая госпожа. Спросил хозяин кофейни: «Кто ты, господин?» Ответил юноша: «Клянусь Богом, я твой бывший слуга. Тот мальчик, что ушел с купцом, а купец потом умер». И он рассказал всю свою историю, все, что пережил, а закончил такими словами: «И там я женился на царевне. Вот она перед тобой». И воскликнул хозяин кофейни: «Да благословит вас Бог! Живите дружно и счастливо. Пусть приумножатся ваши богатства и достанутся вашим детям».